как горько было узнать, что трагическая складка около рта у Тима и его задумчивые удивленные глаза выражали лишь пустоту, что искра его души давно потухла. Он был как собака или кошка, которых держат, потому что на них приятно смотреть, и они тебя любят, и тебе слепо верны. Но они не могут разумно ответить, не могут стать собеседниками. Зверь просто сидит, смотрит и любит. Как это делал Тим Простачок. Когда его обманом заставили съесть гадость, его не вырвало, как вырвало бы любого нормального человека. Вместо этого он плакал, как заскулила бы обиженная собака, и опять бы утешилась перспективой съесть что-нибудь вкусное. Бездетная, не знавшая любви Мэри Хортон, не имела эмоционального опыта и не могла понять то новое, пугающее, что она чувствовала. Тим был отсталым в умственном отношении, но такой же отсталой, но в эмоциональном отношении была и она. Но она еще не знала, что Тима можно любить, как раз из-за его слабоумия, не говоря уже о том, что, несмотря на это, она воображала, как познакомит его с Бетховеном и Прустом и начнет развивать и обогащать его разум, как он станет понимать музыку, литературу, искусство и, наконец, будет таким же прекрасным внутренне, как и внешне. Но он был простачок, бедненький, слабоумный. Здесь, в Австралии, называли таких особо грубовато, но и выразительно, переводили интеллект в деньги и выражали его в денежных единицах. Тот, у кого не хватало, был для них не целый доллар, и оценка его интеллекта выражалась в центах. Человек мог стоить 9 центов, а мог и все 90, но все равно он был не целый доллар. Миссис Паркер даже не замечала, что Мэри почти не слушает ее. Она с удовольствием болтала о бесчувственности мужчин, выпила несколько чашек чая, ответила на свои собственные вопросы и, наконец, поднялась, собираясь уходить. «Ну, счастливенько, дорогуша, и спасибо за чай. Если у вас ничего вкусненького не припасено в холодильнике, посылайте его ко мне, я его покормлю». Мэри рассеянно кивнула. Гостья спустилась по ступеням и исчезла, а она вернулась к размышлениям о Тиме. Взглянув на часы, она увидела, что время подбирается к 9, и вспомнила, что рабочие, работающие на открытом воздухе, любят пить утренний чай в 9. Она зашла в дом, заварила новый чай, вытащила из морозилки шоколадный кекс, оттаяла его и залила свежевзбитыми сливками. «Тим!» — крикнула она, поставив поднос на стол под виноградом. Солнце уже показалось над крышей, и на ступенях стало жарко. Он поднял голову, помахал ей и немедленно остановил трактор, чтобы услышать, что она кричит. «Тим, идите и выпейте чашку чая!» Его лицо просияло, и он стал похож на предвкушающего удовольствие щенка. Он соскочил с трактора, нырнул в домик за папоротники, появился с пакетом в руках и возбежал наверх, прыгая через ступеньку. «Ой, спасибо, что вы меня позвали, мисс Хортон. Мне не уследить за временем», — сказал он радостно, садясь на стул, который она указала, и послушно ожидая, когда она разрешит ему начать есть. «Можешь ты сказать, сколько времени, Тим?» — спросила она деликатно, удивляясь сама на себя. «О, нет, не очень. Вообще-то я знаю, когда время идти домой. Это когда большая стрелка наверху, а маленькая на 3 штучки ниже. 3 часа. Но у меня нет своих часов, потому что папа говорит, что я их потеряю. А я не беспокоюсь. Кто-нибудь всегда говорит мне время. Говорят мне время, когда готовят чай, перекур, или когда перерыв на ланч, или когда идти домой. Я ведь не целый доллар. Но все это знают, так что все в порядке». «Да, наверное, так. печально ответила она.